Джон Боин родился в Ирландии в 1971 году. Для юных читателей он сочинил два романа «Мальчик в полосатой пижаме» и еще один, который на русском языке пока не вышел. А кроме того, написал 7 романов для взрослых. Его книжки перевели на 40 с лишним языков. www.johnboyne.com www.facebook.com/john.boyne1